Леса и пастбища гораздо больше пострадали от вырубки и пала. Наконец, прибыли европейцы. Они взялись за дело столь основательно, что вскоре огромные площади остались без леса и трав. Началась эрозия, появились обширные плеши. Одной из первых и, несомненно, глупейших затей европейских переселенцев был привоз животных и птиц преимущественно из родной Англии. До тех пор природа, которая, в общем-то, неплохо знает свое дело, сумела наладить равновесие в животном мире. Млекопитающих вовсе не было, если не считать небольшого количества летучих мышей. Было несколько видов безобидных мелких рептилий с живописной окраской, и была тьма красивых птиц. До прихода человека, а точнее европейцев, Новая Зеландия была раем для птиц. Густые леса, просторные луга, обилие насекомых и почти полное отсутствие хищников. В это гармоничное царствие европейцы ввезли дрозда, скворца, крякву, лебедя-шипуна, жаворонка, фазана, зеленушку, завирушку, воробья, зяблика, щегла, овсянку и множество других европейских видов, а также более экзотических птиц — индийскую майну, белоспинную сороку, розового какаду и черного лебедя. Мало им было этого акта преступной глупости. Они еще завезли млекопитающих, благородного оленя, лань, пятнистого оленя, виргинского оленя, малого кенгуру, серну, американского лося, индийского оленя замбара, опоссума, непальского горного козла, тара, вапити, яванского оленя руса. Одновременно поселенцы, разумеется, продолжали рубку леса и хищнический выпас на горных лугах. Чудесным новозеландским птицам пришлось туго. Площадь угодий, пригодных для их жизни, сократилась. А тут еще надо было конкурировать с чужеземными животными, с которыми они никогда прежде не сталкивались. Неудивительно, что их число пошло на убыль, а некоторые виды и совсем исчезли. Многие уникальные виды прежде обитали на маленьких островках вдоль побережья. Этих птиц всегда было мало, даже когда их никто не трогал. Сколько таких малочисленных видов вымерло из-за того, что на остров намеренно или случайно привозили кошек, которые затем дичали, или же овец и коз, которые сводили всю растительность, то есть среду обитания птиц. Даже теперь, по словам Брайана, Управление природных ресурсов вынуждено тратить немалые силы, стараясь избавить острова от вредителей и спасти пернатых от гибели. В дороге Брайан снова и снова приводил мне красноречивые примеры, подтверждающие его слова. «Вот, убедитесь сами». Он останавливал машину у обочины и показывал на холм, лишенный травы и почвенного покрова. Пример чересчур интенсивного выпаса. «Не разрешается пасти овец выше 300 метров, а они пасут. Что же получается? Трава исчезает? Дерновый покров исчезает? Горная порода разрушается, и готово, обвал. Обвалом запрудит реку, она разольется и смоет почву на дне долины, где ей, казалось бы, ничего не грозило. Иногда он останавливался у опушки леса и показывал на молодые деревца, окольцованные оленями. Эти пришельцы обгладывают нежную кору вокруг всего ствола, и деревце погибает. Но, пожалуй, самым ироническим примером служили телеграфные столбы, обитые посередине полоской жести. «Это против опоссумов», — объяснил Брайан. «Какому-то предприимчивому малому пришло в голову, что у опоссума красивая шкурка, и он задумал организовать пушной бизнес. Привез из Австралии животных и начал дело. Конечно, из этой затеи ничего не вышло». Тогда он выпустил опоссумов на волю. Теперь они настоящий бич. затеяли лазить на столбы электропередачи.